конечно, за мир. Но кто скажет, что нет войны? Покажите мне их. Сумасшедший процент и нарушен пунктир. Только нашей здесь нет вины. Мы все время у тех красных линий и черт, за которыми Родина, наша милая Родина. Здесь живем я и ты, здесь любовь и мечты, то поля и смородина. Родина, моя милая Родина, ты надежда моя, ты опора моя, моей жизни мелодия. Родина, мы, конечно, за мир, но кто пишет опять войну, где финала все нет, только рвы вдоль границ. И глотая эфир, что отдашь ты за тишину и за ласковый свет из-под милых ресниц, за которыми Родина, наша милая Родина. Здесь живем я и ты, здесь любовь и мечты, то поля и смородина. Родина, моя милая Родина, ты надежда моя, ты опора моя, моей жизни мелодия. Вера наш генерал на дорогах истории. И Всевышний потом всем воздаст по счетам. И уйдут, кто молчал, и уйдут те, кто спорили. И мы тоже уйдем, но останется вам. Родина, Родина, где живем я и ты, где любовь и мечты, то поля и смородина.